Часто в современном браке мужчина не может заработать столько средств, сколько нужно для содержания семьи. И тогда женщина вынуждена помогать ему в заработке недостающих средств. Часто он вообще не может ничего заработать. И тогда вся тяжесть забот о содержании семьи ложится на женщину. Вследствие этого роли мужчины и женщины в современной семье переменились. Сплошь и рядом мы видим в современной семье, что мужчина нянчит детей и ведет домашнее хозяйство, а женщина отправляется на службу. Конечно, такие ненормальные условия жизни есть временные, уродливое явление. Когда светлая эпоха вступит в свои права, то исчезнут эти безобразные порождения темной эпохи, и мужчина и женщина вступят в исполнение своих обязанностей, самой природой предназначенных. Мужчина – мужских, и женщина – женских. Роль женщины в мироздании настолько высока и почетна, задача, возложенная природой на женщину, столь божественна и священна, что именно к восстановлению своего священного права быть супругой и матерью должна стремиться женщина. Если никто не сможет купить ее любовь за деньги, если никто не будет пользоваться ее любовью вне брака, то ее священное право быть супругой и матерью будет восстановлено довольно скоро. Цитата. «Нет указа в природе, чтобы женщина была привязана только к домашнему очагу. Истинно, она мать и хранительница мира, потому нет ни одной области в жизни, где мог бы безраздельно царствовать мужчина. Именно это безраздельное царствование одного начала и есть порождение темной эпохи. Творчество одинаково заложено в обоих началах. Именно темная эпоха старалась сделать из женщины наложницу и няньку. И если высока роль женщины как матери, то именно матери не семьи только, но матери и великой воспитательницы сознания народов. Потому как сказал великий владыка, женщина, дающая жизнь народу, имеет право распоряжаться его судьбой. Хочу видеть женщину у кормила власти, в совете министров, у всего строительства». Письма Елены Рерих от 31 мая 1935 года. Народы древнего мира, которые не порвали связи с вечной и божественной мудростью, понимали, что для того, чтобы хорошо исполнять обязанности супруги и матери, женщина нуждается в особом воспитании и образовании, нуждается в особом женском посвящении. Нужное воспитание и образование женщина древности получала при храмах, а посвящение во время особых женских мистерий. Такое посвящение существовало в Индии в ведические времена, в Египте оно происходило во время мистерии Исиды, в Греции в элевсинских мистериях и в Риме в храмах Юноны, Дианы, Минервы и Цереры. Цитата. Посвящение заключалось в символических обрядах и церемониях, в ночных празднествах, а затем и в особых поучениях, которые давались старшими жрецами или первосвященникам и которые касались самых интимных сторон супружеской жизни. Давались советы и правила, касающиеся отношений полов, времен года и месяцев, которые благоприятствуют счастливому зачатию. Самое большое значение и придавалось физической и нравственной гигиене женщины во время беременности, чтобы священное дело творчества нового человека совершалось по божественным законам. Таким образом, в женских мистериях преподавалась наука супружеской жизни и искусство материнства. Для мужчины и женщины, действительно посвященных, создание ребенка имеет бесконечно более прекрасный смысл и большее значение, нежели для непосвященных. Для отца и матери, знающих, что душа ребенка существует до своего земного рождения, зачатие становится священно-действием, призывом души к воплощению. Между воплощаемой душой и матерью существует почти всегда сродство, Потому плохие и развращенные матери привлекают к себе души темные и злые, тогда как нежные и чистые матери привлекают к себе чистые души. Свята и прекрасна задача матери, которая создает новое жилище для этой души, облегчает ее заключение в плоскую ограниченность и смягчает предстоящее ей испытание. Благодаря тому, что женщина с полным сознанием исполняла высокие обязанности супруги, матери и жрицы, на которые в древности смотрели как на божественные, она действительно была жрицей семьи, хранительницей священного жизненного огня, вестой очага. Посвящение женщины в античном мире являлось истинной причиной красоты расы, сильных поколений и долговечности семьи в Древней Греции и в Древнем Риме. Как смотрели на себя и на свои супружеские обязанности посвященные женщины? Видно из ответа, который был дан Фиано, женой Пифагора, одного из великих посвященных древности. Спрошенная однажды, сколько времени требуется, чтобы женщина, имевшая сношение с мужчиной, могла считать себя чистой, Фиана ответила: «Если сношения эти были с мужем, она постоянно чиста. Если с другим, она не очистится никогда».